Глава 5. Никогда не думала, что когда-то посещу бордель для богатеев, чтобы найти свою тетушку, которую не видела уже 100 лет. Однако именно этим я сейчас и занимаюсь. Войдя в здание, я замираю у входа. Мне пока ничего не остается, кроме как с интересом все разглядывать и наблюдать. Интерьер холла выдержан в современном стиле и исполнен в спокойных, но строгих тонах. Белый, серый и черный. Здесь стоит минималистическая мебель с лаконичными формами, а на стенах висят черно-белые фото длинноногих моделей в черных рамах. Дневной мягкий свет проникает внутрь через панорамные окна. В углу расположена стойка, за которой стоят две девушки, одетых в одинаковую строгую униформу, состоящую из серого пиджака и белой рубашки, и с одинаковыми прическами. Волосы туго собраны в аккуратный пучок, и возникает ощущение, что они натянули брови почти до затылка. Одна из них тут же косится на меня. «Здравствуйте», — произносит она, звуча при этом немного смущенно. «Можем ли мы вам чем-то помочь?» Я оглядываю себя в стоящем напротив зеркале и понимаю ее озадаченность. Сейчас я выгляжу как подросток-оборванка, сбежавший из дома от выпивающих родителей, которые наверняка и руку на нее поднимают. Эта девушка переглядывается со своей подругой, и в их взглядах явно читается насмешка. «Я...» — запинаясь, отвечаю. «Мне нужна Сара». Кажется, после сказанного я становлюсь в их глазах еще большей дурой. Осматривая все вокруг, дохожу взглядом до приехавшего лифта. Дверь открывается, и наружу выбегает неуклюжий паренек, держа в руке белый стаканчик, от которого поднимается пар и едва не валится на белоснежный пол, который только что протерла уборщица. Я хмурюсь, не понимая, куда это он так спешит, а потом поворачиваю голову в сторону открывшихся входных дверей. В холл в сопровождении секьюрити заходит очень красивая невысокая женщина со смуглой кожей. Темно-красное прямое платье до колен облегает ее округлые большие бедра и немаленькую грудь. Однако, несмотря на такой нескромный наряд, она совершенно не выглядит вульгарно. У нее платиново-блондинистые короткие волосы, зачесанные назад, в руках темно-красная дизайнерская сумочка. Она кивком указывает своей охране идти прочь, и они послушно прощаются с ней, пожелав хорошего дня, и выходит. Женщина проходит, стуча невысокими каблуками, к стойке, за которой ее приветливо, улыбаясь во все зубы, встречают девушки, наконец отлепляя взгляд от меня. «Доброе утро, мисс Кортес!» Одновременно проговаривают они. Я резко вздыхаю, услышав эту фамилию. «Неужели это она?» «Правда ведь?» Напрягаюсь, заострив внимание на женщине, чтобы точно убедиться в том, что это тот человек, о котором я думаю. «Ой, довольно вашей учтивости, мисс Чикас!» заговаривает она с отчетливым испанским акцентом, сильно напомнивший мне акцент Сальмы Хайек. «Ваш кофе, мэм!» — улыбается неуклюжий паренек, протягивая стакан, который едва не уронил, пока выбегал из лифта. «Спасибо, Коул. Ты, как всегда, вовремя». Я с замиранием сердца жду, когда она обернется. Узнает ли она меня? Я была совсем малышкой, когда в последний раз видела ее, но я похожа внешне на маму. Так мне все говорили и говорят. Даже чертов Вистон. Я схожу со своего места, когда женщина разворачивается и встречается со мной взглядом темно-карих глаз, очень-очень знакомых, в какой-то степени родных. Черт, это точно она! Одна из девушек за ее спиной спешит объяснить. Эта девушка хотела вас видеть, как она нам сообщила. Вот как? Задумчиво произносит женщина, делая глоток кофе. Кажется, я просила не впускать сюда, кого попало. Когда это место стало проходным двором? Эу, диос мио. Ее аккуратные, густые темные брови, которые подсказывают, что волосы крашены, хмурятся в недовольстве. Не желая затягивать с этим, я решаю заговорить. Не нужно ругать свою охрану, мисс. Я думаю, вы будете более гостеприимны, когда узнаете меня. Женщина подходит чуть ближе, моментами отпивая кофе. Мне кажется, в ее взгляде что-то меняется. Девушки позади нее и парень по имени Коул пялится на меня с любопытством, словно я стала арт-объектом. «Узнаю? Как тебя зовут, позволь спросить?» С прищуром спрашивает блондинка. Она выглядит так, будто пытается понять, где могла видеть меня раньше. Меня это забавляет. Не получается сдержать смешок. «Каталина Норвуд», — говорю я с легкой улыбкой. Ее и без того большие выразительные глаза расширяются. Едва не поперхнувшись своим кофе, она оставляет его на столике у дивана и идет ко мне, ускорив шаг. «Моя дорогая племянница! Как давно мы не виделись!» Весело щебечет она на испанском, захватив меня в свои внезапные объятия. «Тётя Сара, я ни черта не поняла», — говорю я, смеясь. Она отстраняется и с некой строгостью смотрит на меня в ответ на мое признание. Девушки за стойкой и парень удивленно переглядываются. «Неужели твоя мать так и не обучила тебя родному языку?» С высокой интонацией возмущается Сара. Я замечаю, как она морщит нос. Наверное, учуяла запах крови, которым от меня разит. Она пыталась, но у меня были дела гораздо важней. «Ничего страшного, Герида», — отмахивается она. «Я с радостью этим займусь. Ты здесь с родителями?» Я закусываю губу, растерянно похлопав глазами. «Вот чёрт!» Я даже не успела придумать, как именно сообщу ей о произошедшем. Вряд ли мне удастся спокойно выдать ей все как есть, учитывая, как это прозвучит со стороны. Но, боже, я действительно встретила свою тетушку, которую видела пару раз за жизнь, и она меня еще и узнала. На самом деле, я совсем немного слышала о ней, да и те крохи имели не самый красочный подтекст. Мама говорила, что Сара испортилась, стала позором семьи, но никогда не уточняла, из-за чего именно. Это она и имела в виду? То, что Сара работает в борделе? В эскорт-агентстве? «Нет, я одна», — говорю, стараясь держать тон нейтральным и не позволить дрожи в голосе вырваться наружу. В этой фразе слишком много смысла. «Так, в чем дело? Я вижу, тебя что-то тяготит, но ты не хочешь признаваться». Как же быстро она меня раскусила. «Давай поднимемся ко мне и все обсудим за чашкой кофе», — предлагает Сара, положив руку мне на плечо. «Или чая, или чего покрепче. Тебе ведь 18 уже есть?» Я смеюсь от ее активного жестикулирования и веселого громкого голоса. И хоть Сара — родная сестра моей матери, они абсолютно разные в поведении. Даже представить не могу, чтобы мама вела себя подобным образом. «Идем, Герида», — говорит она, не дождавшись моего ответа, хватает под локоть и бросает через плечо. «Живо за работу, детки!» Обернувшись всего на мгновение, я вижу, как все трое у стойки засуетились. Мы поднимаемся на лифте на 4-й этаж, и весь наш подъем Сара не перестает расспрашивать меня о моих делах, периодически используя в своей речи словечки на испанском, некоторые из которых я даже понимаю. Я рассказываю ей о своей жизни далеко не все, решив поделиться подробностями чуть позже, когда обстановка будет более подобающая. Когда двери распахиваются, моим глазам предстает не то, что я ожидала увидеть. Роскошный пентхаус прямо на верхушке этого здания. «Не стесняйся, заходи», — поторапливает меня Сара, проходя дальше. «И чувствуй себя как дома». Я делаю пару шагов вперед, ступая на выложенный паркетной доской пол, и двери лифта автоматически мягко и почти бесшумно закрываются у меня за спиной. Стены, на которых висят картины и телевизор, отделаны обоями с абстрактными узорами, а из мебели здесь стильные диваны с мягкими подушками, кресло, журнальный столик из стекла и хромированных деталей и столовая группа из массива дерева. Это только гостиная. Я вижу ведущую наверх лестницу. Скорее всего, там находятся остальные комнаты. Здесь же расположена и мини-кухня, состоящая из островка с барными стульями и небольшим пространством для готовки. Все сверкает абсолютной чистотой. Я прохожу дальше, к панорамным окнам. Они открывают завораживающие виды на Лас-Вегас, сверкающие небоскребы, искрящиеся бассейны отелей зеленые полосы гольф-полей. Включенный кондиционер обеспечивает комфортную температуру, и я расслабляюсь, насколько это вообще возможно при моем-то положении. «Садись», — требовательным тоном произносит Сара, но я предпочитаю никуда не садиться пока. «Что будешь пить, Герида?» «Просто колу, пожалуйста», — произношу я, не переставая рассматривать внутреннее убранство. «Здесь так красиво и тихо, несмотря на то, что внизу кипит жизнь». Через какое-то время Сара подходит со стеклянной бутылкой колы и вручает ее мне в руки. Сама усаживается возле меня с бокалом красного напитка, может, вина. «Садись», — снова требует она. Я послушно опускаюсь на темную поверхность дивана. «Итак», — откидывая в сторону волосы, доходящие ей до плеч, начинает Сара. «Герида, мы не виделись, Эн Унос... 10 лет, если не больше. Я могу поинтересоваться, как поживала моя племяшка все эти годы?» В этот момент я пытаюсь присмотреться к ее лицу, чтобы понять, задевает ли ее вообще то, что произошло. То, что семья отвернулась от нее. Мама совсем нелестно высказывалась о Саре и делала это с таким выражением лица, словно ее сестра совершила самый мерзкий в мире поступок. «Я поживала просто замечательно», — говорю я, попутно вспоминая свою прошлую жизнь, которая и впрямь была замечательной. «До поры до времени. До поры до времени». «Что-то случилось?» — встревоженно интересуется Сара. «Как ты вообще нашла меня?» Я вздыхаю. «Ты знаешь всю правду о моем отце?» — спрашиваю я. «Ох, так в этом все дело». Тетя отставляет бокал на столик возле дивана. По ее выражению лица могу сказать, что она прекрасно поняла, о чем я говорю. «Так ты знала?» «Конечно, Герида. Мария не всегда меня ненавидела, как сейчас. Когда-то мы были очень близки, как и подобает сестрам. И о ее муже-преступнике я узнала из ее же уст. Она всегда делилась со мной всем. Значит, о Кормаке О'Райли, ставшем Джереми Норвудом, ты знала с самого начала?» «Да, верно, Герида. Так и было. И, судя по всему, прошлое его все-таки настигло». Я печально киваю, и тетя присоединяется к моему погрустневшему виду. «О, Карина, хочешь сказать, с твоим отцом что-то случилось? И вы с Марией оказались здесь по этой причине? С ним все в порядке. И с мамой, кажется, тоже. Папа выпросил у своих бывших криминальных друзей убежище от... некоторых врагов». «От Харкнесов?» — неожиданно добавляет Сара. Немного опешив, я не особо зацикливаюсь на этом, понимая, что она может знать многое о прошлом моего отца, раз мама активно делилась с ней этим. «Да, от них. И так получилось, что теперь вся эта ирландская шайка хочет чего-то от меня. Папа велел мне найти тебя, если что-то случится». Я замолкаю, неуверенная в том, что хочу продолжить и выдать ей все. Например, то, что я, по сути, жена одного из злейших врагов ирландцев. И, может, именно по этой причине меня хотят прикончить. Или чего они там от меня хотят? Я так до конца и не понимаю. «Ты чего-то не договариваешь», — замечает мою неуверенность Сара, сощурив большие красивые глаза. «Если хочешь, чтобы я помогла тебе...» «Мне нужно знать все. Твой отец наверняка этого хотел, раз отправил тебя ко мне». «Может, и впрямь сдаться?» «Решаю именно так и поступить. Так получилось, что я стала женой одного из Харкнесов, сына Вистона». Сара хватает бокал и снова опустошает его залпом. При этом вид у нее не то чтобы напуганный, скорее повеселевший. «Что ж, конечно, не самое приятное, что можно было услышать от племянницы Герида. Но, не знаю, какой он, но явно такой же сумасшедший, как и его отец. Должно быть, настоящий дьябло». В этом она ошибается. Но я не отрицаю ее слова. «Ты ввязалась в жестокую игру между двумя семьями», произносит Сара, словно я этого не поняла самостоятельно. «Ты ведь знаешь об их вражде, верно?» «Да. Я знаю многое, но не понимаю, зачем я им вообще сдалась. Да, у меня их фамилия, но это ничего не значит. Я бросила его, заставила убить Вистона, а потом сбежала. Сара удивленно хлопает ресницами. Она явно не рассчитывала на такой поворот событий. «Убить Вистона? Так он и правда мертв? «Что значит правда?» «Да», — киваю я, удержавшись от расспросов. «Что ж, значит, получается, его место возглавит сыночек? Твой муж?» Медлю с ответом, потому что не знаю, как именно власть переходит из рук в руки у Харкнесов. Но должно быть, так и есть. Может, после смерти главы могильных карт его сын автоматически занимает место лидера? «Сколько прошло дней с того момента?» — спрашивает Сара. «Весь день. Он станет главой через 5. И у меня есть другой вопрос. Как он отнесся к твоему уходу?» «Неприятно это осознавать, но от вспомнившихся слез на душе у меня скребут кошки. Я никогда не смогу забыть того, что вечно холодный и безразличный ко всему, он дал такую слабину. Никогда не смогу этого забыть. Но думать о том, что же в этот момент происходило у него в душе, еще тяжелее. Полагаю, он меня ненавидит теперь», — отвечаю я то, о чем на самом деле думаю. «А это что? Так важно?» «Да, важно. Значит, защиты у него не попросить». Меня шокирует ее предположение. «Ты рассматривала вариант попросить у него помощи?» — удивленно спрашиваю я. Сара коротко кивает и поясняет. «Ты попала в очень сложную ситуацию, Герида. Я даже не вижу выхода. Ты могла бы вернуться к своему Марида и прожить с ним до конца своей жизни. Может, несчастливой, но вполне безопасной. Пока ты вне семьи Харкнесов, ты совсем не в безопасности. Ирландцы не упустят возможности схватить жену главы их врагов. Это вполне решаемый вопрос. Что такого я сделала, чтобы они охотились на меня? Один из них — Алистер Гелдов. Он был близким другом папы. Почему он... В мире убийств и преступлений смысл таких слов, как «друзья» или «семья», часто размывается. А вот почему ты им нужна? Здесь вопрос открытый. И даже имеет несколько ответвлений. Может, они просто хотят шантажировать Харкнесов с твоей помощью. Я фыркаю. Никто из Харкнесов не будет идти на условия врагов, чтобы меня не тронули. Даже он. Он ненавидит меня после того, что я сделала. Отчаяние хватает меня за горло. Мои родители и Дилан, с ними все будет в порядке. Они у них. Если они не решат заманить тебя ими, то пока им ничего не угрожает. Тетя Сара так хорошо осведомлена о жизни мафиози, что мне становится даже неловко от этих излишних откровений. Надеюсь, они не сыграют против меня. Лас-Вегас кишит богатыми ублюдками. Она живет здесь много лет, полагаю, раз знакома и с Гелдофами, и помнит Харкнесов. Знает ли об этом папа? Может, он не случайно велел мне найти ее, если что-то случится. «А что это за место?» — спрашиваю я, окидывая взглядом гостиную. Лицо Сары принимает веселый вид, будто никаких тревожных новостей она мне не поведала пару секунд назад. «Мой дом», — говорит она почти гордо, — «прямо над моим рабочим местом. Удобно я устроилась, верно, Карина?» «Ты работаешь эскортницей?» Тетя хохочет и поправляет меня. «Нет, я владею эскортницами и поставляю их всем желающим богатым мужчинам Вегаса». «Поставляю» звучит неприятно. «И поэтому ты знакома с Гелдофами?» «Их сыночек, Логан, часто пользуется услугами моих девочек. Я повидала множество криминальных лиц у порога своего дома, Герида. Напившись, они любят поболтать. Часто выдают лишнее, а потом ничего не помнят. Глупые бандидос». «Логан, сын Алистера. Он часто появляется здесь? Есть ли у меня причины волноваться на этот счет?» Сара кладет руку на мое колено, заметив мой встревоженный вид, и полным нежности голосом предлагает. Ты можешь оставаться здесь, Герида, пока мы не придумаем, что делать. У нас с твоим папой были хорошие отношения. Когда Мария отказалась от меня, твой отец был опечален. Для него нет ничего важнее семьи. Теперь я ответственна перед ним за тебя, раз он отправил мою племяшку под мое крыло. Ты думаешь, мы можем что-то придумать? Разумеется. Я, как-никак, Сара Кортес. У меня много влиятельных друзей в этом замечательном городе. Меня обожает весь Вегас. Мне неудобно обременять ее проблемами. Внезапно мне хочется встать и просто исчезнуть. Но Сара сильнее надавливает на колено, уловив мои намерения. Никуда ты не пойдешь. Твоя мадре меня ненавидит. Но я люблю ее всем сердцем и не позволю ее дочери оказаться в опасности. Я твоя тетя, и я имею полное право о тебе позаботиться. Улыбнувшись, Сара добавляет. В конце концов, сколько же лет твоего взросления я пропустила?